Рощин медленно поднял взгляд и несколько секунд неотрывно смотрел в глаза Ольги Половиной. «Ты понимаешь, что говоришь?» «Да». «Я много, слишком много поняла за эти дни». Сергей Воронин резко встал. «Это бред. Ты не имеешь права распоряжаться собственностью всей колонии». «Нет, Сережа, имею. Как имели право капитулировать за меня? Как решили между собой, что не нужно во имя безопасности помогать да Богу? Или хотя бы попытаться эвакуировать оттуда людей? Хотя ведь его координаты наверняка записаны в навигационных блоках упавшего корабля». «Их знали, но испугались. Кассию сдали. И я должна была, по твоим словам, умереть во имя этой капитуляции?» «Это случайность. Ты не так меня поняла». «Да все я поняла, Сергей. Не надо». «Это безумие. Ты не сможешь. Никто не сможет». Рощин, молча слушавший этот диалог, встал с корточек, отдернул свою форму и вдруг сказал в своей спокойной манере, повернувшись к Сергею. «Оля права. Нравится тебе это или нет? Она сказала то, о чем многие, возможно, боятся даже думать. Нужно сопротивляться. Но не земле, не народу, которую толкают в космос на бессмысленную бойню, а тому правительству, которое столкнуло лавину войны. Если колонии, отстаивая независимость, откроют двери для эмиграции с Земли, то война закончится». Он повернулся к Ольге и добавил: «За это стоит хотя бы попытаться драться. И если кто-то не сделает этого первым, то война не закончится. Она сметет всех, как лавина, и правых, и виноватых». Ольга смотрела в ночь, за окно, и чувствовала лишь одно. Ей было страшно. «Мы должны дождаться отца. Они с матерью едут сюда». «Я бы хотел видеть еще одного человека», немного подумав, заявил Рощин, будто речь шла о чем-то решенном, обыденном. «Кого?» «Хозяина Беркута. Его зовут Игорь Рокотов, ведь так?» «Да, но откуда?» «Я знаю, потому что за его голову назначена награда. Если мы хотим что-то сделать, то он не должен попасть в руки адмирала Надырова. Он и Беркут». «Да, я понимаю». Занятый разговором, ни Ольга, ни Андрей не обратили внимания, как Воронин прошел к окну и прижался к простенку. На улице за лесом, где пролегала дорога, мелькнул и пропал свет фар. «Это отец. Он и мама. Они помогут нам, поверь. Они учились управлять колониальным транспортом. И еще сосед, дядя Кирилл, Лисецкий». Свет фар опять промелькнул меж стволов деревьев, теперь уже ближе. «Нужно встретить их, пойдем». Ольга повернулась. «Сергей, ты идешь?» Глаза Воронина зло блеснули в темноте. Его сердце сжигало ненависть, ревность и страх. «Нет», – буркнул он, – «идите, я побуду здесь». Рощин пристально посмотрел в его сторону, но ничего не сказал. Шагнув к столу, он взял оставленный там пистолет и опять посмотрел на Сергея. «Извини, я пока что подержу эту штуку у себя». Воронин не ответил. На улице взвизгнули тормоза, подкатившие на большой скорости машины. Ольга выскочила на крыльцо и бросилась мимо огромных ступоходов Беркута навстречу подъехавшим родителям. Рощин, несколько поколебавшись, последовал за ней. Сергей стоял, тяжело дыша. Через окно он видел, как открылась дверь машины, и оттуда вылез Николай Андреевич Половин. Крадучись, Воронин прошел через гостиную, вышел в коридор, свернул к спальне для гостей, вылез через окно и, часто оглядываясь, побежал к ближайшему перелеску. Выбор был сделан.